Войдя к Моллинхауэру, Стинер окончательно обессилел и упал в кресло. Мозг его отказывался работать, нервы сдали, страх окончательно завладел им. «Что скажете, мистер Стинер?» — внушительным голосом спросил Моллинхауэр, притворяясь, будто не знает, что привело к нему казначея. «Я пришел поговорить относительно суд, предоставленных мной мистеру Каупервуду». «А в чем, собственно, дело?» «Он должен мне, или, вернее, городскому казначейству, 500 тысяч долларов. Насколько мне известно, ему грозит банкротство, и в таком случае он не сможет вернуть эти деньги». «Кто вам сказал, что ему грозит банкротство?» «Мистер Сэнгстек, а позднее мистер Каупервуд и сам заезжал ко мне. Он объяснил, что во избежание краха ему необходимо раздобыть еще денег, и просил у меня дополнительно 300 тысяч долларов. Уверял, что эта сумма нужна ему во что бы то ни стало». «Вот это здорово!» — воскликнул Моллинхауэр, разыгрывая крайнее изумление. «Но вы, надо думать, не согласились. У вас и без того хватит неприятностей. Если он пожелает знать, почему вы отказываете, направьте его ко мне. И не давайте ему больше ни единого доллара. В противном случае, если дело дойдет до суда, вам не будет пощады. Я и так не знаю, что можно для вас сделать, но если вы не станете больше сужать его деньгами, мы, возможно, что-нибудь придумаем. Не ручаюсь, конечно, но попытаемся. Только смотрите, чтобы ни один доллар больше не утек из казначейства на продолжение этого темного дела. Оно и без того имеет достаточно неприглядный вид». Моллинхауэр вперил в Стинера предостерегающий взгляд. Тот, измученный и разбитый, уловив в словах своего покровителя слабый намек на милосердие, соскользнул с кресла и упал перед ним на колени, воздевая руки, как молящийся перед распятием. «О, мистер Моллинхауэр!» — бормотал он, задыхаясь и всхлипывая. «Поверьте, я не хотел сделать ничего дурного. Стробик и Уайкрофт уверяли меня, что это вполне законно. Вы сами направили меня к Каупервуду. Я делал только то, что делали другие. Так, по крайней мере, мне казалось. Мистер Боут, мой предшественник, поступал точно так же. Он вел эти дела через фирму Тай и компания. У меня жена и четверо детей, мистер Моллинхауэр. Моему младшему только 7 лет. Подумайте о них, мистер Моллинхауэр. Подумайте, что означает для них мой арест. Я не хочу попасть в тюрьму. Я не думал, что поступаю незаконно. Честное слово, не думал. Я отдам все, что у меня есть. Возьмите мои акции и дома, и земельные участки. Все, все. Только выручите меня из беды. Не дайте им посадить меня за решетку». Толстые побелевшие губы казначея судорожно подергивались. Горячие слезы струились по его лицу, только что бледному, а теперь багровому. Зрелище почти неправдоподобное, но, к сожалению, не столь уж редкое, когда приоткрывается завеса над жизнью титанов финансового и политического мира.